Глава 4. «Я хочу, чтоб меня выписали», — сурово заявила я пожилому седовласому мужчине, который менял повязку на моей руке. «Зачем?» — меланхолично поинтересовался тот, осторожно сматывая бинт. «Потому что я совершенно здорова», — фыркнула я. «Прекрасно себя чувствую и вообще надоело мне уже тут лежать». «Деточка, ты выжила лишь чудом», — напомнил мне целитель. Закончил освобождать от бинта мою руку и нахмурился, глядя на нее. Я осторожно скосила глаза, готовая увидеть самое худшее, но с нескрываемым облегчением перевела дыхание. Надо же, фу, рука как рука. А я уж боялась, что увижу какой-нибудь обглоданный кусок плоти. А нет, даже шрамов незаметно. Я осторожно пошевелила пальцами. Восторженно вздохнула, когда это получилось у меня без особых проблем. «Но я ведь выжила!» — с опломбом напомнила я целителю. «И вообще, сколько мне тут еще лежать, а? Я боюсь отстать. Знаете, как тяжело потом будет наверстывать все в учебе?» «Представляю!» — все с тем же равнодушием отозвался целитель. «Представьте себе, я ведь тоже окончил академию и прекрасно помню все тяготы и сложности выпускного курса». «Так вы меня выпишете?» — радостно встрепенулась я. Целитель недовольно покачал голововой. Достал из кармана белоснежного накрахмаленного халата склянку, с трудом отвернул плотно притертую пробку. Я невольно скривилась. По палате немедленно поплыл тяжелый запах тухлых яиц. «Фу, как воняет-то! Что это за дрянь?» «Подобное выводится подобным», — глубокомысленно изрек целитель, заметив мою гримасу. «У вас в крови еще циркулирует какое-то количество трупного яда. Рана затянулась, но через кожу тоже происходит всасывание целебных веществ, поэтому я обработаю вам руку настоем желчи сороконожки могильной, выпаренной на огне и растертой серой». «Звучит неаппетитно», — признался я. Целитель ничего не сказал, лишь щедро зачерпнул из склянки пальцем и принялся вдумчиво наносить густую темно-желтую мазь на мое предплечье. Кожу немедленно зажгло огнем, я болезненно ойкнула. «Терпите», — благодушно посоветовал мне целитель. «Вы же не хотите, чтобы рану пришлось вскрыть и вновь чистить огнем? Тем более все так удачно зажило, даже шрамов не осталось». Я стиснула зубы и последовала его совету. Некоторое время в палате царила тишина, прерываемая лишь моим тяжелым дыханием и приглушенными стонами, пока целитель наносил все новые и новые порции своего чудо-средства. Наконец, экзекуция была завершена, и мужчина принялся осторожно наматывать свежий бинт, сооружая новую повязку. «Так что насчет моей выписки?» — упрямо спросила я. «В конце концов, на перевязке я могу приходить и так». «Знаю я вас, студентов», — пробурчал целитель. «День-два, может, и походите, а потом забудете. Всем вам кажется, что жить будете вечно». «Ну, пожалуйста!» — я скорчила просящую физиономию. «Ничего я не забуду. Честное слово, я очень ответственный человек». «Ответственные люди на кладбище в одиночку не лезут», — парировал целитель, «особенно в полнолуние». «А я и не одна была», — напомнила я. «И вообще, со мной и Дареком еще и королевский маг присутствовал. Разве я виновата, что он не сумел предупредить опасность?» Целитель вздохнул, явно утомленный спором со мной. «И зачем вы желаете немедленной выписки?» — сухо спросил он, только честно. «Насколько я в курсе, никаких проблем с учебой у вас нет. Сам ректор беспокоился о вашем самочувствии и уверил вашего напарника, что у вас не будет никаких сложностей с отработкой пропущенных занятий. Поэтому я в упор не понимаю вашего желания немедленно покинуть лазарет. Отдыхайте, набирайте сил. Если вы уж так скучаете по учебникам, то пусть вам принесут книги. Я не возражаю. Авось и о теме дипломной работе подумаете». «Дипломная работа!» Я выразительно передернула плечами. «Демоны, а я ведь совершенно забыла, что Совсем скоро нам предстоит сделать столь нелегкий выбор. Увы, но если Дарека отчислят, то я все равно не сумею его защитить. Диплом – это не зачет и не аттестация. Там никто не будет интересоваться моими успехами в теоретической магии. Я прекрасно знала, как проходит защита. Натравят на тебя какую-нибудь нечисть или нежить, и выкручивайся, как знаешь. Вообще, с началом практических занятий количество учащихся уменьшалось на потоке с пугающей скоростью. Даже на первом курсе не было такого количества отчислений. Каждую неделю уходило не менее 5 человек. Понятное дело, за выполнением всех заданий присматривали преподаватели, но даже это не спасло от несчастных случаев. Хвала небесам, пока обходилось без фатальных исходов. Но стоит ли получение диплома такого риска? Не переставали задумываться многие. Первыми, как это часто бывает, ушли отпрыски богатых семейств. Корочки о невыполненном высшем магическом образовании вполне устраивали их. Самолюбие потешили, на стенку повесили, на радость всем родственникам и хватит. Пожалуй, из всей этой братьи и сестрии только Дарек готов был идти до конца, пусть и вопреки воле отца. Присоединились к числу отчисленных и горе-теоретики вроде меня. Хорошо рассуждать о видах нечисти, сидя в теплой и безопасной аудитории, прежде внимательно проштудировав учебник. И совсем другое дело вспоминать о способах уничтожения болотника, уже угодив в гибельную топь. Поэтому я прекрасно понимала, что если Дарек уйдет, завалив завтрашнюю аттестацию по способам построения заклинаний, то за ним уйду и я. А самое обидное, что это была последняя теоретическая дисциплина, которую надлежало сдать. Дальше следовали лишь бесконечные зачеты и практика, практика, практика. Практика, в которой, как выяснилось, я полный ноль. И у меня в голове зародился безумный план. Я хотела встретиться этим вечером с Веером Эдгаром, от которого, по сути, и зависела дальнейшая судьба Дарека. Мой напарник сказал, что строгий преподаватель был весьма впечатлен моими расчетами, набросанными на кладбище в дикой спешке. Более того, даже прочит меня на роль своего ассистента. Я поговорю с ним, объясню, что если уйдет Дарек, то я при всем своем горячем желании не сумею окончить академию. Если его действительно заинтересовали мои таланты в теоретической магии, то он обязательно прислушается ко мне и не станет совсем уж зверствовать на завтрашней аттестации. В конце концов, это будет просто нечестно, если Дарек, прирожденный боевой маг, уйдет из-за такой досадной мелочи. Неожиданно я осознала, что уже давно не молчу, а выкладываю все свои соображения целителю. Пожилой мужчина внимательно слушал меня, не делая ни малейшей попытки перебить. Судя по его сурово насупленным бровям, ему далеко не все нравилось в моих рассуждениях. Наконец я замолчала, уставилась на него просящим взглядом. «Может быть, еще заплакать для пущего эффекта? Если надо, я постараюсь». «У меня вызывают определенные сомнения успех вашего мероприятия», — после долгой паузы проговорил целитель. Я скуксилась еще сильнее, прижала к груди руки в умоляющем жесте. «Ладно, ладно». Вдруг смилостивился целитель, видимо, испугавшись, что в противном случае я действительно зарыдаю в полный голос. «Давайте договоримся так. Выписать я вас не выпишу, конечно. Еще недельку вам под присмотром побыть необходимо, но против небольшой вечерней прогулки я не буду возражать. Переговорите с Веером Эдгаром и возвращайтесь». «Спасибо!» – восторженно воскликнула я. Не в силах сдержать эмоции, заключила целителя в объятия. «Ну-ну, деточка, не стоит!» – сухо проговорил он, мгновенно отстранившись. «Прошу лишь об одном одолжении. Пусть это останется между нами. Другие больные вряд ли будут довольны, если узнают о данной вам поблажке». «Хорошо, хорошо!» – я радостно закивала, готовая на любые условия. И еще одно. Целитель уже встал, но задержался около моей постели, глядя на меня сверху вниз. «Бьянка Верт, я очень надеюсь на вашу сознательность. Если вы вдруг почувствуете себя дурно, «Немедленно возвращайтесь. Не стоит геройствовать понапрасну». «Договорились», — заверила его я. «Я попрошу принести вам платье», — проговорил целитель, опять почему-то недовольно покачав головой, словно не до конца веря в мою искренность. «И очень-очень надеюсь, что на утреннем обходе застану вас в палате», после чего неторопливо отправился прочь. С нашего разговора прошло, наверное, не больше часа, и вот я стояла напротив темной громады факультета. В этот поздний час в здании светилось всего несколько окон. Должно быть, студенты уже разошлись по домам, остались лишь полуночники, спешно доделывающие свои работы. Ну, будем надеяться, мне повезет. Виер Эдгар был известен тем, что частенько задерживался в кабинете допоздна. Потому как, если он уже ушел домой, то моя затея провалится в самом начале. На крыльцо в этот момент высыпала шумная ватага первокурсников, видимо, задержавшихся на каком-то особо сложном семинаре. Они громко обсуждали подробности прошедшего занятия, но при виде меня дружно, как по команде, замолчали. Я немедленно заволновалась под перекрестиями взглядов. «И чего так уставились на меня?» – спрашивается. «Подумаешь, платье немного помятое, слегка не по размеру. Уж извините, какое дали. Потому как прежний мой наряд, в котором я отправилась с Дареком на кладбище, превратился в тряпки, ими теперь только полы и мыть». Нервно поежившись, я быстро взбежала по ступенькам и направилась к дверям, продолжая чувствовать на своей спине множество внимательных взоров. «Как ты думаешь, что у нее с рукой?» В тот момент, когда я взялась за ручку, донесся до меня взволнованный шепот одного из студентов. «Наверное, она сражалась с нечистью». С благоговением выдохнул другой. Я мгновенно расслабилась. Ах, так это их моя повязка насторожила. На сердце даже потеплело немного. А это, оказывается, приятно, когда тебя уважают и принимают за опытного боевого мага. Впрочем, почти сразу я прогнала эти мысли из головы. Сейчас у меня есть заботы намного важнее, чем купаться в обожании и восхищении первокурсников, красуясь перед ними шрамами. В коридорах факультета царил приятный полумрак. Под высокими потолками медленно плавали едва тлеющие магические шары. Света они давали лишь самый минимум, но этого вполне хватало, чтобы не заблудиться в знакомых коридорах. Я быстро поднялась на третий этаж. Пробежала мимо вереницы одинаковых дверей и, наконец, замерла перед нужной. Медная табличка на ней гласила «Виер Эдгар Риан, магистр теоретической магии». На пол из-под двери выбивалась широкая полоса света. Стало быть, мне повезло, он еще не ушел. Я несколько раз втянула в себя воздух, каждый раз выдыхая через рот и силясь таким образом успокоить разбушевавшиеся нервы. Затем шагнула к двери и решительно постучала. «Войдите!» Почти сразу послышалось из кабинета. Я левой рукой провела по подолу платья в смешной попытке разгладить мелкие складки. Еще раз глубоко вздохнула и открыла дверь. После темного коридора перед глазами заплавало множество мушек. Кабинет Виера Эдгара утопал в огнях. Свечи, казалось, занимали здесь все свободное пространство. Правда, почти сразу я заметила странную закономерность. Массивные напольные канделябры расположились широким кругом около письменного стола, как будто Виер Эдгар пытался отгородиться живым пламенем от чего-то. «Да добрый вечер!» Слегка запинаясь от смущения, поздоровалась я с ним. Преподаватель, высокий темноволосый мужчина лет 30, поднял голову от своих бумаг. С легким удивлением посмотрел на меня и наклонил голову, приветствуя в ответ. «Могу я войти?» — робко спросила я, не смея, без приглашения пересечь порог. «Бьянка Верт, верно?» — уточнил он мое имя. Дождался моего утверждающего кивка и тут же расплылся в улыбке. «Да-да, входите, конечно же!» Я не смело сделала несколько шагов к его столу, в очередной раз с удивлением покосившись на ряд свечей. Интересно, зачем они Виеру Эдгару? Почему бы не воспользоваться магическим шаром? Вон он дремлет под потолком, правда, полностью потушенный. «Я думал, что вас еще не выписали», — продолжил преподаватель, постукивая кончиком графитовой палочки по листу перед собой. Но в любом случае я очень рад, что вы заглянули ко мне. Наконец-то я могу выразить вам свое восхищение. Честное слово, никогда прежде мне не приходилось видеть настолько оригинальных, а самое главное, верных расчетов. Просто поразительно, особенно если учесть обстоятельства, при которых вы ими занимались. Я опустила голову, зардевшись от похвалы. Веер Эдгар заливался соловьем, продолжая хвалить меня на все лады. И я уже начала верить, что моя безумная затея заступиться за Дарека на самом деле не такая уж и бесперспективная. Внезапно Веер Эдгар прервал поток своих комплиментов, замер на полуслове, отсутствующим взглядом уставившись куда-то поверх моей головы. Я с удивлением заметила, как он побледнел, а его зрачки вдруг резко расширились. Что его так напугало? И я, в свою очередь, прислушалась. Но все зря, вокруг царила полная тишина. Факультет спал, погруженный в тьму позднего вечера. «С вами все в порядке?» — отважилась я на вопрос, когда пауза затянулась до неприличия. «Да-да», — рассеянно отозвался Веер Эдгар, дернул головой, приходя в себя, и вновь посмотрел на меня. Странно, но в его глазах теперь отчетливо читалось раздражение, как будто мое присутствие стало ему досаждать. «Так что вас привело в мой кабинет в столь поздний час, Бьянка Верт?» Гораздо более прохладным тоном осведомился Веер Эдгар. «Аттестация вам зачтена? Право слово, я не мог поступить иначе». «Понимаете, мой напарник Дарек Дейган...» Неловко начала я, с отчаянием чувствуя, как слова напрочь отказываются складываться во фразы. «Демоны, по дороге сюда я приготовила настоящую пламенную речь, призванную убедить Эдгара проявить милость к Дареку. Но теперь напрочь позабыла все доводы». «Дарек Дейган?» — с недоумением переспросил преподаватель, явно не понимая, о ком речь, но почти сразу скривился и фыркнул с нескрываемым пренебрежением. «А этот оболтус, который ни на одном семинаре не сумел пары слов связать!» Лицо Веера Эдгара на миг исказило злобная гримаса, и он в предвкушении протянул. «Ничего, завтра меня ожидает с ним очень долгая и обстоятельная беседа. Вот узнаю, чем он столько времени на задних партах аудитории занимался». «Да, сдается, разговор с преподавателем выйдет намного тяжелее». «Понимаете, Дарек — прирожденный боевой маг», — робко проговорила я. «Он в одиночку уничтожил Василиска, спас меня от костяной гончей». «И что?» — перебил меня Эдгар, досадливо поморщившись, как будто перечисления подвигов Дарека были ему неприятны. «Любой маг, будь он хоть трижды прирожденным, обязан знать основы построения заклинаний. Без этого он не имеет никакого права именоваться дипломированным специалистом». «Веер Эдгар, ну, пожалуйста, послушайте меня», — жалобно попросила я, понимая, что мои надежды на удачное завершение визита тают, словно последний снег под яркими весенними лучами. «Если кто и достоин получить диплом Академии, то только Дарек. Он лучше на курсе в деле уничтожения нечисти. Он довольно!» Вдруг рявкнул Веер Эдгар и шарахнул кулаком по столу, разметав бумаги. Я аж подпрыгнула на месте. «Ой, что это с ним? Почему он так разозлился?» «Значит, вот для чего вы пришли сегодня ко мне!» Срывающимся от негодования голосом осведомился преподаватель. «Желаете просить за своего так называемого напарника?» «Да», — чуть слышно пискнула я. «Дарек?» «Дарек Дейган, избалованный папенькин сынок», — оборвал меня Вир. «Богатенький разгильдяй, не ведающий ни в чем отказа. Сколько он вам заплатил за этот визит?» «Нет, Дарек не такой», — попыталась я возразить. «Ради своей мечты стать боевым магом он поссорился с семьей, а Эрон Дейган отказался платить за его обучение». «Ага, вот стало быть как!» В очередной раз перебил меня Эдгар, и его лицо неожиданно озарила короткая мстительная усмешка. Он откинулся на спинку кресла, нервно забарабанил пальцами по столу, а я наблюдала за ним со всевозрастающим недоумением. Почему он так неприязненно настроен по отношению к Дареку? Да, на семинарах он не блистал, но и что из этого? Да большая часть курса предпочитала на занятиях у Виера Эдгара помалкивать, опасаясь ляпнуть что-нибудь не то и вызвать шквал дополнительных вопросов. Уж очень тот любил устроить внеплановую проверку знаний по всему курсу, а не только по теме занятий. «Получается, мне нет необходимости ставить завтра Дареку Дейгану неуд», негромко, словно беседуя сам с собою, произнес Эдгар. «Его устроит лишь наивысшая оценка за аттестацию, а все, что ниже, автоматически ведет за собой его уход из академии. Что ж, это значительно упрощает мою задачу. Теперь никто не сможет обвинить меня в предвзятости к этому олуху». Я невысоко вскинула брови, неприятно пораженная его размышлениями вслух. «Нет, не понимаю. Чем? Ему ну чем настолько не угодил Дарек? В самом деле чудится что-то очень и очень личное». «И все-таки, Виер Эдгар, я очень прошу вас», — сделала я новую попытку заступиться за напарника. «Пожалуйста, не лишайте Дарека будущего». Виер Эдгар презрительно цокнул языком, и я затихла. Печально понурилась. Все зря. Мне не удастся переубедить преподавателя. «Простите, что потревожила». Тихо прошелестела я, развернулась и медленно побрела к порогу, осознавая, что больше ничего не в силах сделать. Внезапно из коридора послышались какие-то звуки, и я остановилась. Странно, на короткий миг мне почудилось, будто я отчетливо услышала непонятное постукивание, как будто какая-то девица на высоких каблуках прогуливалась неподалеку от кабинета. Впрочем, загадочный шум тут же стих, а я пожала плечами. Да, почудилась, наверное. «Стойте!» Вдруг сдавленно раздалось позади. Я обернулась к Виеру Эдгару и изумилась еще сильнее. На преподавателе основ теоретической магии не было лица. Он даже не побелел, посерел от ужаса. Лишь на виске отчаянно билась тонкая синяя жилка. «Да что это с ним? Чего он так боится?» В этот момент пламя ближайшей ко мне свечи вдруг зашипело, окунулась в жидкий воск и потухла. В этом не было ничего страшного. Вокруг стола оставалось еще достаточно зажженных канделябров. Но Виер Эдгар отреагировал на это более чем эмоционально. Он вдруг вскинул руки к горлу, как будто испытав приступ удушья. Его глаза почти выкатились из орбит, лоб заблестел от выступившей обильной испарины. Я попятилась от этой картины, наткнулась на дверь и слепо зашарила за спиной рукой, силясь отыскать ручку. «По-моему, надо позвать на помощь. У бедняги, похоже, плохо с сердцем». «Нет, не открывайте!» — сипло взмолился Виер Эдгар. «Со мной. Со мной все хорошо. Сейчас. Минуточку». Преподаватель зажмурился и тяжело задышал. Я не отводила от него испуганного взгляда. Да, что-то неладное с ним все-таки творится. Но спустя несколько минут томительного ожидания Виер Эдгар пришел в себя. Его кожа порозовела, приняв обычный оттенок. На щеках даже заиграл слабый румянец. «Вы пришли сюда для того, чтобы попросить за своего друга?» Не вопросительно, но утвердительно проговорил он и посмотрел на меня. Я невольно поежилась. Слишком оценивающим и холодным был его взгляд сейчас. «Да, потому что Дарек действительно заслуживает этого», — все-таки выдавила я. «Если честно, больше всего мне хотелось сейчас уйти, еще раз извиниться за свой визит, выскользнуть в коридор и постараться забыть об этом неприятном разговоре, закончившемся полным моим провалом». «Знаете, Бьянка, возможно, я проявлю снисхождение к вашему приятелю», — все так же размеренно продолжил Эдгар. «Но услуга за услугу». На что, интересно, он намекает? И мои щеки мгновенно залил предательский жар, который быстро спустился на шею. Ох, чудится в его словах что-то неприличное. Очень и очень неприличное. «Ой, не подумайте дурного, Бьянка», — тут же продолжил Виер Эдгар, должно быть, каким-то чудом угадав мои мысли. «Мне нужна ваша помощь как мага-теоретика». «А, вот уже намного лучше». Я заинтересованно приподняла бровь, показывая, что внимательно слушаю преподавателя. «Видите ли, я столкнулся с небольшим затруднением», — проговорил Виер Эдгар и виновато улыбнулся. «Я тут пытаюсь решить одну задачку, сугубо ради любопытства, но уже который день бьюсь без толка. Вот и подумал, возможно, свежий взгляд окажется кстати». Я сделала крохотный шажок обратно к его столу. По крайней мере, пока звучит безобидно. «Если вы мне окажете эту услугу, то обещаю, я проявлю снисхождение к Дарку Дейгану», — с нажимом проговорил Вир Эдгар. Я сомневалась лишь мгновение, затем пожала плечами и подошла к его столу. «В принципе, чем я рискую? Если я уйду прямо сейчас, то участь Дарыка, увы, предрешена, а так еще теплится слабая надежда, что он останется-таки в Академии». «И с каким заклинанием вы не можете разобраться?» — поинтересовалась я. Виер Эдгар улыбнулся. Было что-то пугающее в его оскале. На какой-то миг мне нестерпимо захотелось развернуться и стремглав кинуться прочь, как будто из-под облика обходительного и неизменно вежливого преподавателя вдруг выглянуло нечто хищное и до нельзя неприятное. Но наваждение тут же растаяло. Передо мной по-прежнему сидел Виер Эдгар Риан, гроза всех нерадивых студентов, строгий и бескомпромиссный, человек, от которого зависела судьба Дарека. «Пожалуйста». Виер Эдгар встал, отодвинул стул, приглашающим жестом указал мне на свое место. «Полагаю, сидя, вам будет удобнее». Я подчинилась его просьбе. Осторожно шагнула в круг, очерченный горящими свечами. В этот момент очередная из них погасла. Пламя на сей раз даже не затрещало, просто потухло, как будто кто-то невидимый погасил его влажными пальцами. Виер Эдгар заметил это, но на сей раз отреагировал спокойнее, лишь рванул ворот свободной рубахи, как будто тот каким-то образом душил его. Я опять почувствовала легкий укол беспокойства. Что-то странное происходило в кабинете, странное и пугающее. Но усилием воли я не стала развивать эти мысли. Сейчас у меня есть дело поважнее. Надо помочь Дареку остаться в академии. Когда я садилась в кресло, Виер Эдгар словно случайно мазнул своей рукой по моей. Прикосновение вышло настолько горячим, как будто преподавателя терзал жестокий жар. Я с подозрением покосилась на него, но Виер Эдгар тут же сделал шаг назад, демонстративно спрятав обе руки за спину. «Извините», — глухо проговорил он. «Странный он какой-то. Ну да ладно. Что может дурного произойти со мной в стенах родного факультета? И какую же задачу я должна решить?» Сухо проговорила я, желая как можно скорее завершить столь неприятный визит. «Листок перед вами», — уведомил меня Виер Эдгар. Сделал еще несколько шагов назад, выйдя за пределы круга канделябров. Почему-то мне это не понравилось. Почудилось, будто в комнате похолодало. Едва ощутимый ветерок прошелся по моей коже, правда, вот беда, пламя свечей при этом не шевельнулось, доказывая, что никакого сквозняка и в помине нет. Я взяла в руки лист бумаги, о котором говорил Виер Эдгар, сощурилась, пытаясь разобрать чужой неровный почерк. «Это заклинание», — любезно сообщил мне преподаватель, отступив еще немного к дверям. «Полагаю, если вы прочитаете его вслух, то будет понятнее». «Ага, сейчас!» И я невежливо хмыкнула. «Как-то не тянет меня на подобные подвиги. Недаром несколько лет в наши головы усердно втолковывали, что неизвестные заклятия лучше не произносить, пока твердо не будешь уверен в том, что они не нанесут тебе зла. Поэтому я опустила листок на стол, провела пальцем по первой строке, силясь разобрать прыгающие буквы. Сразу бросилось в глаза, что в тексте несколько раз повторялось слово «демониум». Хм, странно. Разве это не означает «демон»?» «Ну же, Бьянка!» — поторопил меня Эдгар. «Неужели вы трусите? Проговорите заклинание вслух и всего делов-то!» Я кинула на него быстрый взгляд из-под лобья. Преподаватель уже стоял около дверей, и это мне ой как не понравилось. Такое чувство, будто он готов сбежать из кабинета. И вдруг я опять услышала непонятный шум, идущий извне. Там, в коридоре, кто-то был. Но на сей раз в звуке почудился не цокот каблуков кокетливой студентки, а копыта. Сравнение родилось в голове само собой, наверное, из-за мысли о демонах. Да, да, я могла бы поклясться, что кто-то по ту сторону порога нетерпеливо перебирал раздвоенными копытами. Ох, во имя всех богов, что все это значит? Вер Эдгар отпрыгнул от двери, как будто его ошпарили. Его перепуганный взгляд метнулся к свечам. В этот момент как раз погасла еще парочка. «Читайте, Бьянка!» Срывающимся от напряжения голосом потребовал он. «Немедленно, иначе ваш ненаглядный Дарек завтра покинет Академию навсегда!» Ага, разбежался. «Нет, мне, безусловно, будет очень жаль и досадно, если Дарек покинет Академию, но, как верно заметил мой напарник, на этом жизнь не заканчивается. В конце концов, есть отдел городской полиции по надзору за незаконным использованием магии. Как сказал Дарек, его готовы там принять с раскрытыми объятиями. Поработает пару лет, потом его отправят на повышение квалификации, глядишь, и диплом в кармане. В любом случае, связываться с непонятными заклинаниями, в которых фигурировали демоны, я точно не собиралась. «Боюсь, это дурная идея, Вир Эдгар», — проговорила я и встала. «Пусть завтрашняя аттестация будет целиком и полностью на вашей совести». Именно в этот момент в дверь постучались, точнее сказать, проскрежетали. Звук был такой, как будто по дереву провели остро наточенными когтями. Мне показалось, будто Вир Эдгар сейчас потеряет сознание. Он резко переменился в лице и пошатнулся. Правда, успел опереться рукой о ближайший письменный шкаф. «Читайте! Бьянка, прошу!» Теперь в его тоне слышался не приказ, мольба. Он чуть ли не плакал, глядя на меня. Я вновь скользнула взглядом по листку, который лежал передо мной. Интересно, о чем в этом заклятии речь? Неужели передо мной формула вызова какого-нибудь демона? Но почему Вир Эдгар так хочет, чтобы я ее произнесла? Из краткого курса демонологии я твердо уяснила, что для обычного человека встреча с демоном не несет ничего страшного. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока тот не заключит сделку. Слуги бога пасынка могут угрожать, могут соблазнять, но они не смеют причинить вреда невинному человеку, чья душа не запятнана злом. Стало быть, если передо мной лежит действительно формула вызова одного из демонов, то чем я рискую? Ну, явится передо мной нечто рогатое, косматое, ну, начнет расписывать прекрасную будущую жизнь. Однако никто не мешает мне послать его на все четыре стороны. И все-таки я не понимала, почему Вир Эдгар так настаивал на том, чтобы я произнесла заклятие. Мне очень не нравится, когда меня к чему-то принуждают. И тем более, когда я не понимаю, что в итоге получится. «Бьянка, поверьте, это не причинит вам никакого вреда». Попробовал зайти с другой стороны Вир Эдгар, видимо, почувствовав мои сомнения. «Просто прочитайте заклятие. Посмотрите, вы защищены от любого воздействия потусторонних сил». При этом преподаватель ткнул указательным пальцем куда-то вверх. Я послушно задрала голову и с немалым удивлением увидела нарисованный над моей головой охранный круг. Кстати, зажженные канделябры на полу стояли строго по его периметру. Хм, и все равно не понимаю, что все это значит. «Честное слово, Бьянка, если вы прочитаете заклятие, то завтра Дарек Дейган получит наивысшую оценку на аттестации», — горячо пообещал мне Вир Эдгар. «Клянусь!» Его мольбы уже начали меня раздражать, они мешали мне сосредоточиться и разобраться в смысле заклятия. «Итак, демониум я вижу. Что тут еще такое занимательное имеется?» Мой взгляд скользил по непонятным словам, смысл которых упорно уходил от моего понимания. Но неожиданно он зацепился за мутатио, которая повторялась чуть ли не столь же часто. Перемена? Кого или что должно изменить это заклинание? С тихим шелестом погасло еще несколько свечей. Теперь в кабинете стало ощутимо темнее. Мрак свился в углах просторной комнаты, толстыми полосами пролег от письменного стола к двери. «Немедленно читайте!» Вновь переменил тактику Вир Эдгар и принялся угрожать. «Если вы и дальше будете молчать, то я не знаю, что сделаю. Не только Дарек вылетит завтра из Академии, но и вы!» Я криво ухмыльнулась. Свежо предание, а верится с трудом. Аттестацию мне зачислили, а больше теоретических курсов до самого окончания не будет. «Простите, но нет», — твердо проговорила я и встала. «Я понятия не имею, что происходит, но не желаю в этом участвовать». Вир Эдгар уставился на меня так, как будто впервые увидел. Его глаза беспрестанно бегали, над верхней губой блестели бисеринки пота. По всему было видно, что он боится и боится сильно. «Всего доброго», — сказала я и направилась к дверям. «Нет, я не имела никакого желания оказаться лицом к лицу с тем, что там скрывалось. Но грела меня неприятная уверенность в том, что в коридоре никого не будет. Точнее, скорее всего, что-то там точно есть, но оно пришло не по мою душу. В любом случае, это проблемы Вира Эдгара. Если он имел глупость заключить договор с демоном, то пусть сам с этим и разбирается». Вир Эдгар на удивление спокойно воспринял мое решение. По крайней мере, мне так показалось. Он больше не сделал ни малейшей попытки переубедить меня, лишь склонил голову, как будто признавая мою правоту. И я расслабилась. Спокойно сделала несколько шагов к двери, недопустимо близко пройдя мимо преподавателя, и тут же поплатилась за свою беспечность. Плечо вдруг обожгло болью. С такой силой Вир Эдгар вцепился в него, почти содрав повязку, всего несколько часов назад бережно приложенную целителем. «Девчонка!» — прорычал он с ненавистью. «Ты ничего не понимаешь!» «Отпустите меня!» — вскрикнула я. «Вы не имеете никакого права!» Кончики пальцев зажгло от поспешно сконцентрированной магической энергии. «Ух, сейчас я по этому уроду как жахну чарами! Будет знать, как меня хватать!» Темные глаза Вира Эдгара полыхнули яростью, и он ударил меня. Отвесил хлесткую оплеуху. Она вышла без замаха, но настолько сильная, что мир вокруг словно взорвался. Голова бессильно мотнулась в сторону, во рту стало солоно. Я все-таки успела скинуть с пальцев атакующее заклинание, правда, прицелиться как следует не успела. Огненный шар врезался в ближайший книжный шкаф, и тот с грохотом опрокинулся. Несколько канделябров покатилось по полу, и я успела заметить, как с веселым треском вспыхнули бумаги, разметавшиеся по полу. А затем Вир Эдгар ударил меня опять, и я упала, потеряв сознание.